Глава 12. 2228 год от Великого Исхода. 13 день месяца Волка. Эланд и Дакона. Арция Фейвея. Рене не часто бывал в храмах, а в центр церковной церемонии в первый и последний раз угодил, когда женился. Адмиралу на всю жизнь запомнился запах благовоний, духота и желание, чтобы все скорее закончилось. Прошло 18 лет, и он в алых одеяниях Волинга стоит посреди Даконского собора Святого Ирасти, тщетно пытаясь понять то, о чем на древнем языке поет невидимый хор. Максимилиан настоял на том, чтобы все проходило по канонам, принятым во времена Святой Циалы, и служба началась в полночь. Молитвы сменялись молитвами, клирики возносили благодарность Триединому за все его настоящие, прошлые и будущие милости. Вспоминали почивших архипастырей и просили о здравии нынешнего. Затем вспоминали былых владык благодатных земель и особо императора Анхеля Светлого, являющегося примером благочестия и любви к ближним. Отпели, и Максимилиан, выйдя вперед, поведал историю дома Волингов, как ее трактует церковь единая и единственная. К этому времени Рене перестал слушать, следя только за выражением лица. Прямо перед ним золотилась дорожка, ведущая в святая святых храма, распахнутый по случаю провозглашения небесный портал. Узорные кованные створки были раздвинуты и в пастве тонкого письма фрески, изображавшей царство света. Хор опять завел хвалебную песнь, губы адмирала шевелились, повторяя слова гимна, но внутри все кричало от боли. Здесь, на пороге нарисованного рая, предоставленный собственным мыслям, он не благодарил Триединого, а прощался с теми, кого потерял в этот страшный год. В клубах благовонного дыма перед глазами счастливчика Рене, герцога Рене Ароя, ныне принца из рода Волингов и будущего короля Эланда, возникали и таяли знакомые лица. Добряк Эркарт, унесший с собой слишком много Иннокентий, седой и желчный король Марка, добрый друг и верный союзник, его несчастные сыновья, юный Марко, порывистый Зенон и, конечно же, Стефан. Стефан, пожертвовавший своей любовью, и, вероятнее всего, напрасно. Принц исчез, и из полумглы проступила хрупкая девичья фигурка. Сверкнули сапфировые атриолы в черных волосах, черные глаза, невысохшие слезы. Марита, случайная жертва, захлестнувшая их всех круговерти. Орудие судьбы. Вечная боль, вечный укор. Благодарю тебя за каждое дыхание, за каждое слово, за каждый шаг свой. И все потери и удары приемлю, яко справедливое возмездие. Повторяли губы адмирала. А что может быть справедливого в том, что 17-летняя девочка, обесчещенная и одинокая, бросается в реку? В том, что добрый и мудрый человек, всю жизнь отдавший церкви, убит ее же слугами, алчными и подлыми. За что благодарить Господа нашего Триединого, Всеблагого и Всемилостивого? За то, что Шани, хоть и не может вставать, еще дышит? За то, что он, Рене, все еще жив, хотя должен был 5 раз умереть? Но рассчитывая счастливчик Рене на милость Триединого, а не на свою шпагу, разве стоял бы он сейчас под святыми сводами? Разве вручили бы ему корону, умея он лишь молиться? Нет. Церковь избрала его, потому что миру нужен не праведник, не мученик, а маринер, который даже умирая не выпустит из рук клинок и последний удар нанесет наверняка. И новый архипастырь, которого он еще не видел, и кардинал Максимилиан тоже не молельщики, а политики и борцы. Так надо. И он, Рене Арой, как бы ни было паршиво у него на душе, сейчас преклонит колени перед его высокопреосвященством, дабы выслушать напутствие, потому что слово Господне сейчас такое же оружие, как и шпага. Чтобы обуздать свору Гадоя, нужно объединить все силы благодатных земель, а это сейчас по силам только церкви. Кардинал Максимилиан принял из рук отрока в белом золотую корону и высоко поднял ее, показывая собравшимся. Пора. Храм замер, и Максимилиан начал свою речь. Кардинал говорил о суровых временах, о том, что Эланд слишком долго оставался одиноким островом в море благости, омывающим души покорных церкви. Говорил он и о том, что древние обычаи часто стоят на пути богоугодных дел, и что лишь Триедины руками любимой дочери своей церкви единой единственной может даровать смертному власть над себе подобными. Власть, которую никто не в состоянии отнять, ибо исходит она не из рук людских, но от престола его. «Я скажу вам, дети мои», — продолжал кардинал глубоким красивым голосом, «что сейчас солнце движется к зиме, дни становятся короче и холоднее, и как деревья должны пережить зиму, укрывшись под снегом, так и мы, чада Триединого, должны пережить зиму в душах наших, спасаясь молитвой и богоугодными делами. Но как неотвратим приход весны и наступление светлого рассвета, так неотвратима победа его над воинством Антипода. И залогом грядущей победы да будет твердая рука и благородное сердце принца Рене, какового объявляю будущим королем Эланда. И да будет так во имя Триединого Господа нашего. Ардэ».